Глава 14. Аманда взглядом показала, что поняла его хитрость, но ответила. «По вполне понятной причине. Меня укусила собака». «Все не так просто», — вмешался Рон. «Расскажи ему эту историю». Тайлер ждал. «Когда мне было 9, — проговорила Аманда, — я играла недалеко от нашего дома, около холмов. По-моему, я строила крепость и что-то там копала. Моя мама терпеть этого не могла. Так вот, я рыла землю игрушечной лопаткой, когда из-за деревьев появилась громадная бродячая собака и начала рычать. Я встала и сказала ей, чтобы она уходила, попыталась прогнать, ну, все как обычно. Но собака залаяла на меня. Я швырнула в нее лопатку и забралась на дерево. Пес стоял внизу и следил за мной. Если я собиралась лезть, он лаял и скалился. Я стала звать на помощь, но тщетно». Она помолчала, вспоминая свой ужас и напрасные мольбы о помощи, на которые никто не ответил. «Я начала замерзать и решила поискать большую палку на ближайших ветках», — продолжала Аманда. «Мне удалось найти такую, и я отломала ее. К несчастью, я потеряла равновесие и рухнула с дерева». Она улыбнулась. «Я уже в детстве была неуклюжей. Пожалуй, мой полет можно было бы назвать забавным, если бы внизу меня не подкарауливал пес». «Ничего смешного», — сказал Рон. «К тому же собака там действительно была». «Да. Думаю, в первый момент, когда я свалилась на землю, как манна небесная, пес этого не ожидал. Но и я не сразу поняла, что произошло. К тому же я сломала руку. Он бросился на меня, и я, думаю, чисто инстинктивно прикрыла руками шею, и тогда собака вцепилась мне в лицо. Я продолжала держать в свободной руке палку и принялась изо всех сил колотить собаку, но она не разжимала зубов. Я еще раз ударила ее по носу, наверное, потому что к тому моменту уже ничего не видела, и она отступила от меня. Помню, как зверь взвизгнула от боли и убежал. Я едва добралась домой. Видимо, к тому моменту, когда я подошла к двери на кухню, я была в шоке, потому что наша кухарка взглянула на меня и завопила диким голосом. Это последнее, что я помню перед тем, как меня отвезли в больницу. Она прикоснулась к шраму над бровью. Пластический хирург отлично сделал свою работу. Это единственный шрам, который остался виден. «Собаку не нашли», — сдержанно сказал Рон. Тайлер нахмурился. «Не нашли? Но тогда...» «Да, мне пришлось делать прививку от бешенства». «Боже праведный!» Аманда вздохнула и посмотрела на призрака. «Я пыталась не винить в своем несчастье всех твоих собратьев, и я знаю, что ты и другие собаки хорошие. Но мне все еще трудно справляться со страхом». Пес встал и направился к команде. «Призрак!» — позвал его Тайлер, но тот проигнорировал его. «Если хочешь, я отведу его в свою комнату». Но пес опустился на брюхо, словно попытался стать меньше, и пополз к команде. Добравшись до ее ног, он положил голову ей на туфли и заскулил. «Думаю, он извиняется за все собачье сообщество», — сказал Рон. Девушка на мгновение заколебалась, потом наклонилась и погладила длинную мягкую шерсть. «Конечно, я вижу, что ты совсем не похож на того злобного урода из леса. Да, я хочу с тобой дружить. Просто я легко пугаюсь». Призрак помахал хвостом. Аманда взглянула на Тайлера. «Теперь, когда мы с призраком договорились, настала твоя очередь». В комнате повисло долгое молчание. Тайлер подошел к камину и, глядя на огонь, сказал: «Вам придется простить меня за колебания. Дело в том, что это не только моя история. Но я получил разрешение от тех, кто в ней участвует, рассказать то, что я смогу». «Это тот звонок, который ты сделал в фургоне? Третий?» — спросила Аманда. «Да. Не стану утомлять вас подробностями. Скажу только, что я помог одному умирающему в Миссури. Будем звать его Макс. Он хотел разыскать некоего Сэма. Когда-то они были лучшими друзьями, но поссорились. Мне кажется, что конец настоящей дружбы бывает таким же тяжелым или даже тяжелее развода. Подумайте о чувствах, они очень похожи. В самом финале бывшие друзья считают, что их предали. Их поступками руководят обида и злость. Нередко они используют то, что только им известно друг о друге, для очень неприглядных целей. А иногда их ссора создает целые лагеря сторонников, увлекает их за собой и разрушает отношения между людьми. В то время как супруги могут пойти к психологам, занимающимся проблемами семейных пар. Никто не может помочь друзьям справиться с трудностями. Но это не значит, что не существует уважительных причин для того, чтобы положить конец дружбе, — возразил Рон. Если человеку нельзя доверять, умнее всего прекратить с ним отношения. Разумеется, если они были разрушительны. Но разногласия чаще всего возникают из-за мелочей. «Так было в тот раз?» — спросила Аманда. «Ну, не совсем. За много лет до этого Сэм приехал в Калифорнию в поисках счастья. Он обещал своей подружке в Миссури, что вернется, когда достигнет успеха, и женится на ней. Но, опасаясь, что он может потерпеть неудачу, Сэм не предложил ей оставить все и последовать за ним. Через месяц он получил от Макса телеграмму. Лучший друг женился на девушке, которую Сэм попросил дождаться его. «Вот видишь, что я имел в виду? Отличный друг оказался!» — воскликнул Рон. Сэм тоже так считал. Но он не знал, что подруга, которую он оставил в Миссури, была беременна его сыном. Она понимала, что содержать молодую семью Сэму будет очень трудно, ведь он не был готов вступить в брак, не говоря уже о ребенке. Макс женился на ней и вырастил мальчика как собственного сына. Он хранил эту тайну до самой смерти. Тайлер вернулся к своему стулу и устало опустился на него. «Как ты себя чувствуешь? Может, договорим в другой раз?» Тайлеру было необходимо поспать. Он знал, что силы еще не вернулись к нему окончательно. Тем не менее, он понимал, что Аманда и Рон тоже смертельно устали. Возможно, будет легче разговаривать с ними, когда они в таком состоянии. Тайлер покачал головой, но откинулся на спинку и закрыл глаза. Затем рассказал им, что Макс и Сэм уладили свои разногласия, но скрыл, что в это время Макс находился в коме. «Ну и какое это имеет отношение к тому, что тебя чуть не убили сегодня ночью?» — спросила Аманда. «А, да. Сэм позвонил мне из Сент-Луиса и рассказал, что здесь, в Калифорнии, у него есть дальние родственники, которым совсем не понравилось, что у него появился новый наследник. Очевидно, они подумали, что я замешан в какой-то махинации, ставящей целью обмануть его. Сэм делает все возможное, чтобы защитить своего сына, но, если честно, я рад, что они явились за мной, а не за ребенком». «Их арестуют?» «Не знаю. Сэм сам обратится к властям», — ответил он. «Итак, уже почти рассвело, и хотя ваша компания доставляет мне огромное удовольствие, я должен отдохнуть. Аманда, могу я проводить тебя домой?» «Если не возражаешь, я посижу с Роном еще пару минут». Тайлер постарался скрыть неожиданное разочарование. «Конечно, не возражаю». «О», — проговорила она, заметив выражение его лица, и повернулась к Рону. «Если ты не слишком устал, Рон?» «Я единственный из вас, кому сегодня ночью удалось поспать», — ответил тот. «Со мной все хорошо». «В таком случае оставляю вас наедине», — сказал Тайлер. «Аманда, Обещай мне только, что не пойдешь домой пешком. Охранник отвезет тебя, когда ты будешь готова». Он показал на телефон рядом со стулом. «Воспользуйся внутренней связью и набери семерку. Тебе ответит Алекс». Он нашел около аппарата блокнот, написал на листке номер и протянул его Аманде. «Это мой мобильный, он всегда при мне. Если ты увидишь, что у твоего дома появились чужие люди, или тебя что-то испугает, отправь мне сообщение или позвони». «Спасибо. От меня столько проблем». «Ничего подобного». Когда Тайлер поднялся со стула, она тоже встала, посмотрела ему в лицо, а потом тихо спросила. «Ты уверен, что тебе не нужно проконсультироваться с врачом? Я волнуюсь, что у тебя сотрясение мозга. Вдруг ты уснешь, а...» «Если тебе будет так спокойнее, пусть Алекс заглянет ко мне через несколько часов». «Хорошо». Она обняла его и быстро поцеловала куда-то за ухо, чем невероятно удивила. «Спокойной ночи, Тайлер». «Спокойной ночи, Аманда. Еще раз спасибо тебе». Он попрощался с Роном и позвал призрака, который вышел вслед за ним из комнаты. Тайлер усилием воли заставил себя оставить их наедине, понимая, что это необходимо. «Не лезь к ним», — сказал он себе. «В любом случае, она не для тебя». И все же он вспомнил, как Рон и Аманда сидели рядом, но не слишком близко. В том, как они держались друг с другом, не было ничего, что говорило бы о любви. Да, у них прекрасные отношения, говорящие о глубокой привязанности. Но являются ли они любовниками или просто друзьями? «Не твое дело», — сказал он себе. Она поцеловала его. «Это Лос-Анджелес. Здесь все постоянно обмениваются поцелуями. Не будь идиотом». Тайлер позвонил Алекс и попросил позаботиться о том, чтобы Аманду отвезли домой и проследили, как она войдет внутрь. «Если она позволит, пожалуйста, проверьте и сам дом». Он разделся и поставил мобильный телефон в зарядное устройство на тумбочке у кровати. Затем лег в постель, прислушиваясь к тому, как призрак устраивается рядом. Протянув руку, почесал его за ухом и под подбородком, и пес вздохнул от удовольствия. «Ты снова меня спас, призрак! И хотя я не могу сказать, что я очень за это благодарен, я ценю твою преданность, а больше всего — твою дружбу». Неожиданно пес встревожился. Он вскочил на ноги и насторожил уши. Затем подошел к застекленным дверям, ведущим на террасу, которая окружала почти весь этаж. Тайлер знал, что это самое любимое место призрака в доме. Здесь он лежал на солнышке или разглядывал каньон. «В такое время? Ну хорошо». Тайлер встал, надел шелковый халат и открыл двери. Призрак тут же начал патрулировать ту часть террасы, что находилась перед спальней. Тайлер посмотрел вниз на дом Аманды, там горел лишь маленький фонарик над крыльцом. Призрак явно не хотел возвращаться внутрь. Ночь была теплой, и Тайлер решил оставить двери открытыми. Чего ему бояться? Нечего. Ему не страшна никакая опасность, которая может войти в эти двери. «К сожалению», — подумал он.